Глава 13. Самый жаркий поцелуй. Я услышала какой-то шум сквозь сон и невольно открыла глаза. «Ты куда?» Стив быстро заправлял рубашку в брюки и посматривал на часы. Еще не отошедшая ото сна, я слегка приподняла голову, смотрела на него сквозь закрывающие лицо волосы. Я еще не совсем понимала, что происходит. Сил не хватало даже, чтобы встать, да и просыпаться еще совсем не хотелось. Может быть, это скопившаяся за время усердной учебы усталость себя наконец проявила, а может быть, что более вероятно, это из-за моего неугомонного мужа, что за эту ночь выжил из меня остатки сил. Он же уставшим отнюдь не выглядел. Может, он какой-то странный вампир? Не из тех, что высасывают кровь через укусы, а забирает все силы через секс. Мне даже показалось, что, пока он одевался, как-то еле заметно пританцовывал. «Как куда?» – удивился он. «За билетами? Мы же собирались на острова лететь. Ты что, уже все забыла?» «А ты скоро вернешься?» «Конечно. Это не должно занять много времени. Ты пока что поспи». Я улыбнулась и, рухнув лицом в подушку, чтобы поспать еще полчасика, плавно растворилась в объятиях мягкой кровати. Кто-то громко забарабанил в дверь. «Стив? Вроде он только вышел. Не знаю, сколько я проспала, но уверена, что совсем недолго. И кому вообще от меня что-то нужно в такую рань?» Накинув на себя халат с логотипом отеля, я быстро зашагала к двери. Только сейчас заметила, что эта хлипенькая деревянная дверь совсем не выглядит безопасной. При желании хорошим ударом ее можно просто сломать пополам. Также нет ни глазка, ни цепочки на дверь. Что, если там грабители или террористы? Я слегка прокашлялась и попыталась сделать самый грубый и басистый голос. «Кто там?» Получилось, на удивление, неплохо. «Привет, Марианна. Я Брайан, старший брат Стива. Откройте», — сказал он, и по его тону я услышала, что он улыбается. «Точно. Это тот самый, который с пугалом. То есть, который женат на девушке с розовыми волосами. Я сразу вспомнила, что они говорили про Стива, и желание открыть ему дверь это совсем не прибавило. Открыть? Но нет. Послать бы его куда подальше. Что вам нужно?» «Это касается твоей сестры, Анны, и вашего фиктивного брака со Стивом». И я насторожилась. Что он задумал? «Но где же Стив, когда он так нужен? Отвечай, что тебе нужно, и не смей в ваши идиотские разборки впутывать мою сестру. Я не заметила, как тоже перешла на «ты». Я и не думал никого впутывать. Это совершенно не в моих принципах». Брайан выдавил самодовольный смешок. «А Стив, как оказалось, любит впутывать в свои разборки чужих сестер». «Он знает про сделку? Узнал, что я согласилась на брак со Стивом, чтобы спасти Анну?» По рукам пробежала мелкая дрожь. Неужели он решил шантажировать этим Стива? «Я навел некоторые справки и узнал, что твоя сестра недавно оказалась в очень неприятной ситуации. И как интересно все совпало. Стив ее выручил, а уже через 2 дня нас всех обрадовал своей надвигающейся свадьбой». «Во-первых, это вообще не ваше дело. Во-вторых, что такого в том, что Стив помог сестре своей будущей жены? Или вам так тяжело поверить, что среди ваших братьев могут быть и хорошие люди?» Брайан громко в голос засмеялся. «Вот уж действительно, помог так помог», — не унимался он. «Помог твоей сестре в участок попасть, а потом сам же ее и вытащил оттуда». «Что за бред?» «Что бы ни задумал этот Брайан, у него явно не получается». «Какие у тебя доказательства?» – спросила я, еле сдерживая слезы. «Вот они. Все да нельзя просто». Из щели под дверью показались какие-то черно-белые фотографии. «Видишь этого лысого человека на фото, который стоит рядом с твоей сестрой?» «Еще бы мне не знать его, это Альберт. И что тут такого?» Брайан продолжал. «Это человек из охраны Стива. Посмотри на следующее фото». Я перелистнула, и мне показалось, что сердце сейчас остановится. Боль от предательства, как едкие чернила, пропитала мое сердце. Я стояла возле двери, ноги подкашивались, а в голове все закружилось. В ушах гудело, а мелкая дрожь в руках переросла в настоящий тремор. А на этом фото видно, что он ей подсыпает что-то в стакан. И обрати внимание на дату и время записи. Это было в день, когда она попала в полицию. Казалось, что мой мир разваливается по кускам. Как я могла довериться Стиву? С самого начала я понимала, что не стоило связываться с этим человеком. Идиотка. Пошла на поводу у чувств? Какая же я наивная дурочка. Признавайся, он тебя шантажирует? Просто признайся и обещаю. Я сделаю все, чтобы твоя семья была в безопасности. Стало даже немного смешно. Я и так знаю, что Стив ничего уже не сделает с моей семьей. То, что ему нужно, он уже получил, деньги. Огромное наследство отца уже у него, и теперь ему нет смысла мне вредить. Наоборот, ему выгодно, чтобы я даже не думал разводиться. С трудом собравшись силами, я сказала. Я уверена, что все это гнусная выдумка. Я люблю Стива, и наш брак настоящий, твердо ответила я. А ты хочешь подставить его из-за денег. Убирайся. Я выставила Брайана за дверь, и только тогда дала себе волю и расплакалась. Я не собиралась вредить Стиву, он хотел денег, но пусть их получит, пусть подавится ими, да хоть задницу себе запихнет. А вот меня не получит. Каков подлец! И зачем было меня обманывать? Неужели он не мог найти себе хоть кого-нибудь, кто справился бы с ролью жены в этом спектакле? Зачем говорить такие слова? Зачем лететь на острова? Как бы то ни было, терпеть этого я не намерена. Теперь у меня только один выход – уехать. Я взяла из чемодана обратный билет. Стив почему-то решил их не возвращать, отлично. Сдам, и денег от билета бизнес-класса точно хватит на 2 эконома в нужном мне направлении. Только пункт назначения придется сменить. Подставлять семью и подругу точно не хочется. Спрячусь у них, Стив найдет меня на раз-два. Проведу ли это так, как и собиралась? Отключила телефон, оставила все доказательства на комоде и красной помадой написала на зеркале. «Как я могла тебе поверить?» Теперь, когда мое сердце разбито и пелена спала с глаз, я, наконец, смогла понять, с кем провела эти дни. С манипулятором, человеком, который, чтобы получить желаемое, чуть не сломал жизнь моей сестре и неделю водил всех за нос. И говоря «всех», я имею в виду вообще всех. И меня, и маму, и Анну, и Катрину, однокурсников и друзей, случайных прохожих, даже священников церкви, когда давали свои клятвы, его братьев, всех. За эти дни мы хоть раз обманули каждого человека, которого встречали, обманули, что любим друг друга, обманули, что наш брак настоящий, из чего я решила, что он будет честен хотя бы со мной. Лишь он и Альберт знали все с самого начала.